Глава 41. К вечеру понедельника стараниями бригады Дэмиана в одной из ванных комнат уже стояла новая сантехника. К вечеру вторника была готова и вторая ванная. В среду утром явился Дэмиан, чтобы принять работу. «Клево все выглядит», — сказал он, стоя посреди одной из ванных. «Очень клево». А затем Дэмиан заглянул в коробку с плиткой, стоявшую на полу. «Это для стен?» — спросил он. «Да, и для пола», — ответил Тоби. «Прекрасно», — сказал Дэмиан, — «замечательно». «Вы ведь разбираетесь в последних тенденциях, Дэмиан? Вы наверняка знаете, что может понравиться тому, кто захочет купить подобный дом». «По-вашему, у меня получилось?» «Ванная выглядит достойно?» — спросил Тоби. «То, что надо», — сказал Дэмиан. «Да, в самый раз. Известковая плитка — последний писк моды». «А что насчет декорирования?» «Я думал сделать стены серыми, уже выбрал панели из белого дерева, а еще, наверное, нужно добавить что-нибудь синее. Так нормально?» — снова спросил Тоби. «Что-нибудь синее?» — недоумевающим тоном произнес женский голос. Тоби и Дэмиан одновременно обернулись на звук. Это была Руби. Она была одета в футболку с вырезом и крошечный кусочек джинсовой ткани, который, как Тоби предположил, был юбкой. Юбка обнажала ее очень бледные и очень худые ноги, над правым коленом виднелся большой синяк. «Ой», — сказал Тоби, — «привет». «Привет. А что происходит?» — спросила Руби. «Знакомься, это Дэмиан, он работает над проектом». Руби не поняла. «Над проектом?» «То есть не над проектом? Ну, он за все тут отвечает, знаешь, ванные комнаты, кухня, все такое», — пояснил Тоби. «Привет, Дэмиан!» Встав в соблазнительную позу, Руби улыбнулась Дэмиану одной из своих фирменных улыбок. Руби вела себя так бесстыдно и бесцеремонно, что Тоби стало за нее совестно. «Должна заметить», — заглянула она в ванную, — «не ожидала, что ты сочтешь, будто мы заслуживаем такой роскошь, Топс. Вся эта плитка цвета лайма, душ Шарко и всякое такое. Зачем так тратиться из-за нас?» «Ну, если собираешься что-то сделать, почему бы не сделать все так, как надо?» — подмигнул Тоби. «Так не то чтобы я жаловалась. Наоборот, все это очень красиво. Я просто немного удивлена, что ты столько денег на это угробил. Вот и все», — объяснила Руби. «Ну, это не так уж дорого стоит», — пожал плечами Тоби. «Ха!» — недоверчиво фыркнула Руби. «Конечно!» Она повернулась и посмотрела на Дэмиана. «Он унаследовал кучу денег от своего старого арендатора и превратился в последнего из великих транжир. Вы видели нашу мебель в гостиной?» «Вы про диваны?» — спросил Дэмиан. «Да, про диваны, каждый из которых стоит 6 раз дороже обычного. Уму непостижимо!» — ахнула Руби. «Ну, зато красиво», — пожал плечами Дэмиан. «Конечно. Но вообще мне это кажется не совсем целесообразным. То есть, правда, зачем так тратиться ради нас, жильцов?» — произнесла Руби. «Ну, — сказал Дэмиан, — таковы требования рынка». «Да, но кого волнуют требования рынка? Мы же не на рынке. Мы просто кучка отбросов общества», — грустно сказала Руби. Тоби перестал дышать. Дэмиан, казалось, не понимал, что происходит. «Но люди, которые будут здесь жить после вас, хотели бы видеть красивый дом с хорошими ванными комнатами», — Руби рассмеялась. «Люди, которые будут жить здесь после нас, да не смешите меня. Тоби никогда не продаст этот дом». Дэмиан перевел взгляд с Тоби на Руби обратно. «О», — сказал он, — «верно». «Тоби, нельзя продавать этот дом», — продолжал Руби. «Что же будет со всеми нами? Беспризорниками? Что же будет со мной?» Она прижалась к Тоби и крепко сжала его руку. Потом посмотрела на Дэмиана и увидела недоумение на его лице. «Вы думаете, Тоби все это затеял, чтобы можно было продать дом?» — спросила она. Произнес Дэмиан, — «вообще-то да. Сначала думал, но, очевидно...» «Тоби, ты собираешься продать особняк?» — спросила Руби. «Нет», — ответил Тоби, — «ни в коем случае». «Точно?» — засомневалась Руби. «Потому что для меня это был бы страшный удар. Ты меня прям-таки убил бы подобным известием». «Нет», — повторил Тоби, — «я это прекрасно понимаю и поэтому не продам дом». «Хорошо». Руби погладила его по щеке и улыбнулась. «Хорошо». Затем она повернулась и улыбнулась Дэмиану. «Вы знаете, я здесь 16 лет. Это единственный настоящий дом, который у меня когда-либо был». Дэмиан неуверенно кивнул. Руби помахала рукой и ушла в свою комнату. «О, боже», — произнес Дэмиан. «Именно», — сказал Тоби.